12 июня представитель северокорейской штаб-квартиры Общенационального экстренного комитета по расследованию подлинной картиной преступлений американских войск распространил при заявлении. В нем говорится, исполняется 15 лет с тех пор, как по поводу инцидента с убийством двух школьниц американскими войсками Южной Кореи проходила акция со свечами. Убийство вызвало проклятие и гнев на убийц внутри и вне страны. Этот инцидент есть вопиющие злодеяния, присущие лишь американским захватническим войскам, потомкам людоедов Янки, кто развлекается резней, трагическое событие, происшедшее из-за оккупации Южной Кореи американскими войсками. Наглые и циничные США называли невежеством справедливую борьбу южнокорейского народа за наказание убийц школьниц Син Хё Сун и Син Ми Сун и даже в открытую устроили фейерверк, что задевало душевную рану семей пострадавших, которые рыдали по жертвам и были издевательством над негодующим народом. Убийство двух школьниц – это не случайное дело и не преступление отдельных американцев, а неизбежный продукт оккупации Южной Кореи американскими войсками, которые, пользуясь правом экстерриториальности, подвергают южнокорейских жителей всяким бедам и страданиям. Из-за американских империалистов, которые не брезгают и уничтожением чужой нации ради собственных государственных интересов, сегодня Корейский полуостров превратился в самую горячую точку, где может разразиться новая мировая война. Все факты наглядно показывают, что именно США оказываются агрессором и убийцей, а не дружественной страной и защитником южнокорейского народа, а очагом всех бед и страданий нашей нации. Все круги и слои населения, дорожащие самостоятельностью и справедливостью, должны развивать антиамериканскую акцию со свечами 15-летней давности, когда осуждали американских людоедов и требовали наказания убийц, в священную антиамериканскую борьбу, тем самым положить конец оккупации Южной Кореи американскими войсками, подчеркивается в пресс-заявлении.